В произведениях отца Иоанна можно найти немало горячих слов о значении дискоса, который по завершении проскомидии символически изображает всю церковь. «Литургия есть вечеря, трапеза любви Божией к роду человеческому», — пишет он. «Около Агнца Божия все собираются на дискосе, живые и умершие, святые и грешные, церковь торжествующая и воинствующая». Что касается самой божественной литургии, оглашенных и верных, то все свидетельства сходятся в том, что отец Иоанн Кронштадтский служил ее особенно горячо. При описании этого служения здесь использованы преимущественно воспоминания епископа Евдокима. Возгласы на литургии отец Иоанн произносил так же, как читал канун на утренне. В голосе умиления взор обращен в горнее место. Тайные молитвы читал часто в полголоса. Служебника почти не раскрывал, знал на память. Чем ближе минуты приложения святых даров, тем более и более повышается настроение его души, что отражается и в голосе, и в лице отца Иоанна. Великое благоговение отца Иоанна к святым тайнам обнаруживается и в том, что он много раз неспешно, без крестного знамения, преклоняет главу свою перед ними. Слезы обильно лились из его глаз. То один, то другой платок вынимал он из кармана и оттирал их. Вот приобщился отец Иоанн. Духовная радость, мир, небесный покой, сила и мощь отображались теперь в каждой черте его лица. Его лицо как бы светилось, как бы издавало какое сияние. Другие многочисленные свидетели описывают это служение почти тождественно. Тем не менее, нельзя не привести здесь еще одно свидетельство, очень почитаемого многими известного духовного писателя, протоиерея отца Сергия Четверякова, который в бытность свою студентом Московской духовной академии присутствовал в Троицко-Сергиевской лавре на литургии, которую служил отец Иоанн. «Меня поразила тогда необычайная огненная вдохновенность отца Иоанна», — пишет отец Сергий. «Он служил, весь охваченный внутренним огнем. Такого пламенного служения я не видел ни раньше, ни после. Он был действительно как серафим, предстоявший Богу. Сослужившие ему священники и наш вдохновенный отец-ректор Антоний Харповицкий в сравнении с ним казались вялыми, безжизненными, деревянными, какими кажутся лица при вспышке магния. Лицо отца Иоанна все время обливалось слезами, все движения его были быстрыми и резкими». Ко всему сказанному необходимо добавить, что между литургическими молитвами отец Иоанн Кронштадтский вставлял для себя, для усиления своего молитвенного духа, а может быть, от избытка своих переживаний, некоторые собственные молитвы. Их тексты он счел возможным опубликовать. Разумеется, они ни в какой мере не находятся в противоречии со священным литургическим текстом. Это как бы некоторый личный аккомпанемент к ним. Как музыка церковных песнопений нисколько не меняет их смысла, а только по-разному способствует его более живому восприятию. Так и молитвенные вставки отца Иоанна помогали ему касаться особых тайных струн его собственной души и будили их. Опубликовав эти тексты, отец Иоанн, разумеется, не думал их никому навязывать, подобно тому, как и церковный композитор предлагает свои произведения на добровольное пользование желающим. Вот некоторые из указанных молитв. «По поставлении святых даров на престол, после молитвы, заканчивающейся словами, «Сподобен нас обрести благодать пред Тобою, еже быть и Тебе благоприятная жертвы нашей, и вселитеся Духу благодати Твоей в нас, и на предлежащих дарах сих, и на всех людях твоих». Отец Иоанн прибавлял для себя: «И на всех рассадницах юношеских и отроческих, духовных и мирских, мужеских и женских, градских и сельских, и на всем неучащемся юношестве, на всех рассадницах духовных монашеских, мужеских и женских, на нищих людях твоих, вдовицах, сирых, убогих, на пострадавших от запаления огненного, наводнения, бури и труса, землетрясения, от недорода хлеба и глада, на всех заповедавших мне недостойному молиться о них, и на всех людях твоих». Это перечисление очень характерно для отца Иоанна. Подобные подробные и конкретные перечисления встречаются в древних литургиях. Универсализм христиан первых веков не удовлетворялся общими формулами. Характерно, что отец Иоанн, как педагог в душе, о чем сказано выше, в первую очередь молится о детях, а также еще и то, что он перечисляет такие национальные русские беды, как пожары, недороды. В последнем сказывается его чувство действительности или духовный реализм. Лобзая сослужителей после возгласа «возлюбим друг друга» — остаток древнего всеобщего целования мира. Он к словам «Христос посреди нас» добавлял «живы и действуй». По прочтении символа веры отец Иоанн прибавлял: «Утверди в вере сей и верую сею сердце мое и сердце всех православных христиан. Соедини в вере сей вся великие христианские общества, бедственно отпавшие от единства святые православные, кафолические и апостольские церкви. Я же есть тело Твое, и я же глава еси Ты, и Спаситель тела. Низложи гордыню и противление учителей их. Даруй им сердцем уразуметь истину и спасительность церкви Твоя, и неленостно ей соединиться. К сей вере привлеци вся языки, населяющие землю. В сей вере и нас всех соедини духом кротости, смирения, незлобия, простоты, бесстрастия, терпения и долготерпения, милосердия, соболезнования и сорадования». В этой молитве как бы предвосхищаются современные моления участников экуменического движения и ярко выражается универсализм христианской любви. После возгласа «Горе имеем сердца» отец Иоанн от себя тайно говорил: «Сам, Господи, вознеси долу преклоншиеся сердца наши». По другим источникам отец Иоанн Кронштадтский эту молитву произносил так: «Возвыси духом Твоим святым всех предстоящих здесь, к Тебе, Богу жизни нашей, и отрини от сердец наших все страсти, плотские и душевные». Даже и в середине некоторых литургических молитв он вставлял свои добавочные слова. Например, во время молитвы «Достойно и праведно поклоняйтесь» после слов «Падших нас восстановил еси паки» снова он добавлял: «И стократно на киежды день восстановляешь и согрешающих и кающихся». Здесь звучит постоянно повторяющийся в его дневнике мотив о ежедневном чуде восстановления, склоняющейся к духовной смерти души. По единодушному свидетельству многих очевидцев, особой одухотворенностью произносил слова «Твоя от Твоих» и все последующие совершительные молитвы и благословения, во время которых совершается таинство приложения хлеба и вина в тело и кровь Иисуса Христа. По завершении таинства Евхаристии и подтвердительного троекратного «Аминь» отец Иоанн добавлял в полголоса: «Бог, явися во плоти», и «Слово плоть бысть и вселися в ны», Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. По произнесении некоторых последующих молитв он делал также еще некоторые свои добавления. Совершенно в духе древней церкви, когда диптихи с именами живых и усопших читались по освящении святых даров, отец Иоанн утверждал, что должно особенно молиться горячо за живых и усопших во время литургии и преимущественно после приложения святых даров. «Молитесь о всех близких и дальних искренно», — говорит он, «ибо мы можем в сердечной молитве соприкасаться духовно со всеми любовью Своею». «Ибо мы можем в сердечной молитве соприкасаться духовно со всеми любовью Своею». Молитвой за ближнего можно столь приблизить его, что он будет в сердце твоем, и ты можешь согреть сердце его твоей любовью и споспешествовать помогать ему в делах его. После того, как отец Иоанн сам причастился, он делал последнее добавление от себя к литургическим текстам. Он говорил: «Господь во мне лично, Бог и человек, ипостасно, существенно, непреложно, очистительно, освятительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворительно». В связи с рассказом о том, как отец Иоанн Кронштадтский причащался, нельзя не отметить, что он постригал свои усы, чтобы во время причащения крови Христовой из чаши они не макались. Самое причащение верующих было во время служения отца Иоанна Кронштадтского необыкновенно трудным делом. Нередко, особенно в Великом посту, причащалось не меньше 3000 человек. На престоле стояло до 12 святых чаш потиров. Случалось, что уже подходивших к святой чаше отец Иоанн не допускал до причастия. В числе недопускаемых обычно находились иоанниты, сектанты, склонные обожествить отца Иоанна, о них ниже. Для удобства при столь долгом причащении он иногда снимал филонь и без филони говорил свою проповедь. Здесь уместно еще раз повторить, что в его проповеди часто звучал призыв к частому причащению с напоминанием, что древние христиане приобщались святых тайн, если не ежедневно, то каждый воскресный день, и что без частого причащения нет прямого пути к святости. Нельзя также не упомянуть здесь о том, что отец Иоанн скорбел о малосознательном отношении православных к богослужению и, в частности, о незнании так называемых тайных молитв, читаемых предстоятелем во время литургии. Об этом он, например, писал: «Священник или архиерей многие молитвы говорит тайно. Гораздо полезнее и много интереснее для ума и сердца христиан знать полный состав литургии». Отец Иоанн никогда не служил в храме после литургии ни молебнов, ни панихид, очевидно сознавая, что ничего не может быть сильнее молитв, соединенных с бескровной жертвой, и что после ее принесения дополнительные молитвы могут явиться как бы свидетельством неверия в силу этой всеобъемлющей жертвы. После окончания литургии отцу Иоанну приходилось еще в храме выслушивать тех или иных людей и просматривать срочную почту.